Глава вторая. Если вы хорошо подумали и пришли к выводу, что умирать в ближайшее время от рук маньяка вовсе не хочется, и вы к тому же не замужем, то не сидите на месте, отправляйтесь в прокуратуру. Там есть мужчины на все случаи жизни. Максим Григорьевич Кочкин поставил на поднос тарелку с яйцом, залитым майонезом, тарелку с борщом, тарелку с картофельной запеканкой и, прихватив хлеба и чай, направился к столику у окна. Настроение было неважнецкое. Три зависших убийства, маньяк, два туманных ограбления, разбитая фара на дряхлой восьмерке, 500 рублей до зарплаты, сломанная молния на ветровке, изжога, которая обязательно появится после борща, и вечерние смотрины под чутким взором родительницы. Да, Максим Григорьевич не был женат. Как-то вот дотянул до 37 лет, так никому и не сказав «будь моей женой». Особо по этому поводу он не переживал. Но так случилось, что по этому поводу очень переживала его мама. Бездействие Капитолина Андреевна не признавала и регулярно 2-3 раза в месяц знакомила сына с разнокалиберными невестами. Первое время Кочкин сопротивлялся, но родительница пригрозила, пообещала переехать к нему жить. И он, потупив взор, согласился на все условия, лишь бы не получать на завтрак, обед и ужин постоянные нотации. Смотрины обычно были приурочены к ужину. Капитолина Андреевна волокла сына к невесте, где, улыбаясь до ушей, придирчиво оценивала стряпню хозяйки. Зная, что Максимушка любит поесть, она придавала особое значение поварским способностям будущей жены. Кочкин верил в судьбу и к смотринам относился скептически. Да и никто до сих пор в его душе не оставил хоть какого-нибудь следа. Наловчившись определять по жестам и мимике матери, кто ей нравится, а кто нет, он начинал говорить комплименты неугодной, чем безумно раздражал свою родительницу. Капитолина Андреевна сердилась, ругалась и никак не могла понять, почему же их вкусы не совпадают. «Паршивый денек», — буркнул Кочкин, глотая столовую ложку будущей изжоги. Без супа он обойтись не мог, чувствовал себя голодным, жалким и никому не нужным. Поэтому предпочитал слопать тарелочку горячих щей или борща, а потом разводить соду водой и тушить образовавшийся в организме пожар. Объяснить, почему на него наваливалась такая кручина при отсутствии на столе первого блюда, он не мог. Возможно, тут играли роль семейные обеды, которые в далеком детстве были обязательным ритуалом по субботам и воскресеньям. «Да», — протянул Максим Григорьевич, помнив круглый стол с льняной скатертью и белую с розовыми цветочками супницу. А может быть, плюнуть на все и жениться на первой встречной? Долой страхи, робости, сомнения, живут же другие. Кусочек картофельной запеканки, наколотый на вилку, замер в воздухе, и на брюке шлепнулась жирная капля молочного соуса. «Да», — протянул еще раз Кочкин, понимая, что химчистки теперь не избежать. Размышляя над тем, остановить свой выбор вечером на очередной невесте или нет, он поднялся в свой кабинет. Ничто не предвещало кардинальных изменений в жизни полноватого, неуверенного в себе следователя. Из окна все так же проникало солнце, разливаясь желтоватыми лужами на подоконнике и столе, а бумаги с пометками о нераскрытых преступлениях с немым укором все так же лежали поверх пухлых папок. «Да...» Третий раз протянул Максим Григорьевич, понимая, что за время его отсутствия картина не изменилась. Убийцы чудесным образом не нашлись, а ограбления не растаяли в воздухе, как дряблые миражи. В дверь постучали. «Войдите», — громко сказал Кочкин, тяжело вздохнув. Появившаяся девушка, пытаясь подобрать нужные слова, на секунду замерла на пороге, затем тряхнула копной светлых волос и, решительно подойдя к столу, села на стул. «Меня хочет убить маньяк!» — выпалила она с вызовом, посмотрев на следователя. «Прекрасно!» — ответил Кочкин, пытаясь приблизительно посчитать, сколько ненормальных дамочек приходило к нему на этой неделе с подобным заявлением. Некоторые даже жаловались на своих мужей, надеясь, по видимости, отдохнуть несколько дней в одиночестве, пока правоохранительные органы будут разбираться, что к чему. «Что ж здесь прекрасного?» поинтересовалась Леська, внимательно разглядывая следователя. Не зря он ей сразу не понравился. Полноватый, волосы рыжие, рубашка слегка мятая, задумчивый какой-то. Короче, на двухметрового красавца с черным автоматом не тянет. «Извините, я хотел сказать, выкладывайте все, что наболело». Леська достала газету, положила ее на стол и ткнула пальцем в статью. «Вам это знакомо?» «Конечно. Статья написана по моей просьбе». «Прекрасно. Значит, с этой минуты вы несете полную ответственность за мою жизнь, с чем вас и поздравляю». «Вас как зовут?» Пока Максим Григорьевич понимал только то, что визит светловолосой красавицы как-то связан с телефонистом. Поведение девушки настораживало, слишком взволнованно и слишком напористо. «Листичкина Олеся Владимировна, вот пропуск. Вы почему, товарищ следователь, так плохо работаете?» У Кочкина сразу же началась изжога. Сначала во рту появился неприятный вкус, а в горле запершило. Потом мучительное жжение расползлось в разные стороны, заставляя Максима Григорьевича кривить губы и морщиться. «Вы по какому вопросу? Излагайте конкретно!» — рявкнул он, срывая на Леське свое плохое самочувствие. «Дело касается маньяка, телефониста!» — теряя некоторую уверенность, ответила она. «Странный какой-то следователь. Кривится что-то». Олеся стрельнула глазами на Максима Григорьевича и поджала ноги под стул. «Здесь написано обращаться к вам по любым маньячным вопросам, а также указано, что вы будете рады любой информации, связанной с телефонистом. Вот я и пришла. А радости на вашем лице что-то не наблюдается». «Я рад. Очень рад», — развел руками Кочкин, мечтая о стакане с содой. «Этот гад позвонил мне сегодня и пообещал убить. В мои планы подобное мероприятие никак не вписывается. Так что будьте любезны, оградите мое хрупкое бесподобное тело, особенно область шеи, от рук вашего неуловимого маньяка». «Он позвонил вам?» — изумленно спросил Кочкин, забыв на секунду об изжоге. На такое везение Максим Григорьевич даже не надеялся. Начальство пилило, трупы прибывали, а свет в конце тоннеля даже не мелькал. Чтобы хоть как-то остановить это безобразие, пришлось срочно пускать короткий ролик по местному каналу телевидения и печатать статью. Кочкин боялся, что маньяк теперь начнет осторожничать и перестанет предупреждать жертв о намеченном покушении. Но иначе он поступить не мог. Район и без того гудел. Да и кто знает, может, таким образом удастся спасти кого-нибудь. «Ну да, я же говорю, позвонил и пообещал убить. Требую защиты и...» Леська на секунду задумалась. Потребовать от следователя хотелось как можно больше. «И путевку в дом отдыха, где я смогу спрятаться и восстановить расшатавшуюся за сегодняшний день нервную систему». «Подождите, подождите, Олеся Владимировна», заглядывая в листок пропуска, сказал Максим Григорьевич. «Давайте не будем отвлекаться на мелочи. Для начала, пожалуйста, перескажите ваш разговор с телефонистом». Поняв, что никакая путевка на горизонте не маячит, Леська вздохнула и выдала все, что помнила. Информация оказалась скудной и зацепок не предоставляла. «Может быть, вас разыграл кто-нибудь из знакомых?» «Да кому я нужна?» «То есть и я так не думаю». Особенности в голосе были? Заикался, не выговаривал буквы, картавил? «Да нет». «Немного хрипел, а так все как у людей». «А на шумы на заднем плане не обратили внимания?» «Что-что?» Кочкин встал и заходил по комнате. «Не раздавалась ли музыка или еще какие-нибудь звуки?» «Я не знаю», — пожала плечами Леська. «Я в тот момент совсем о другом думала. У меня отпуск, между прочим. Делать-то что будем? Я вам ответственно заявляю. Хочу дожить хотя бы до пенсии, и умирать сейчас отказываюсь». «Не волнуйтесь, ваша безопасность отныне будет под моим контролем». Максим Григорьевич кивнул и призадумался. Девушка, похоже, говорила правду. Во всяком случае, к ее словам не прилагался список неугодных соседей, которых просто необходимо в считанные часы посадить за решетку, а еще лучше расстрелять публично на площади у ближайшего кинотеатра. Могли ее и разыграть, но отмахиваться от звонка нельзя. Кочкин с интересом посмотрел на Леську и попытался понять, чем же она могла привлечь маньяка помимо своей красоты. Три убитые женщины имели разные внешние данные. И сказать, что телефонист выбирал только красоток, было нельзя. А вот по какому принципу он подыскивал себе жертв, до сих пор оставалось загадкой. Ничего общего между студенткой, домохозяйкой и художницей уловить так и не удалось. «Вы «Почему так на меня смотрите?» Поинтересовалась Леська, подозревая, что следователь или ее в чем-то подозревает, или сам является законспирированным маньяком. Максим Григорьевич смутился, растерялся и почувствовал еще одну волну изжоги. «Сравниваю вас с убитыми», — наконец произнес он, возвращаясь за стол. «Надеюсь, я намного красивее их». «Пожалуй, да». «Вы не уверены? Мне это не нравится». Леська надулась и закидала следователя укоризненными взглядами. «Да что он себе позволяет? Она самая красивая жертва маньяка, иначе и быть не может». «Утешьтесь тем, что вы, в отличие от них, живая», — сказал Кочкин назло, чтобы девушка не слишком-то задавалась и поняла, кто здесь главный. «Вот когда он меня убьет, вы пожалеете о своих словах. Наверняка, кидая горсть земли в мою свежую могилку, будете плакать и просить прощения, что не поддержали в трудную минуту. А я вас не прощу. Что вы улыбаетесь? Немедленно меня спасайте!» Максим Григорьевич улыбался, потому что Леська казалась ему забавной. И потому что в голове мелькнула замечательная мысль. «Если бы я был маньяком, я бы ее тоже захотел убить». «Давайте попытаемся понять, почему телефонист выбрал именно вас», — сказал он. «Расскажите о себе и попытайтесь вспомнить, где вы были в последнее время и какие интересные, странные, может быть, неприятные события произошли в вашей жизни за последний месяц». Леська, чувствуя себя важной персоной, охотно стала выполнять поставленную задачу. Коротенько пробежалась по биографии, призналась, что первая свекровь пыталась ее посадить за хранение наркотиков. Жалобно всхлипнула, рассказывая о безвременной кончине второго брака, и замолчала. Ничего значительного за последнее время с ней не случалось. Никто даже на ногу не наступил ни разу. «А как обстоят дела на работе?» – поинтересовался Кочкин, хмурясь. Зацепок по-прежнему не было. «Одно и то же, с утра до вечера. Поболтать толком некогда. Я помощником менеджера работаю. Бумажная волокита и вечно разрывающийся телефон». Максим Григорьевич задал еще несколько вопросов и, наконец-то, перешел к основной части беседы. Олесю Лисичкину необходимо было спасать. «Вам есть где пожить, пока телефонист не будет пойман?» Леська разочарованно посмотрела на следователя. Она уже настолько смирилась с ролью главной жертвы всех времен и народов, что предложение отсидеться в какой-нибудь норе показалось ей почти оскорбительным. «Есть!» – зло бросила она, закидывая ногу на ногу. Вздернула нос, сдунула с глаз челку и спросила. «А сколько еще лет вы планируете его искать? Мне почему-то кажется, что из укрытия я выйду уже седая, сморщенная и беззубая. А я, между прочим, замужем была только 2 раза. У меня вся жизнь впереди». Кочкин, с одной стороны, загрустил, ответственность за девушку уже душила, а с другой стороны, порадовался. Маньяка ловить надо, а делать это с помощью приманки намного перспективнее. «Значит так», — сказал он, — «вот вам лист бумаги и ручка. Пишите все, что вы мне только что рассказали. Укажите свой адрес и все телефоны, по которым можно с вами связаться». Через час Олеська уже направлялась к красному, потрепанному жизнью и второй свекровью Форду. Вероника в ожидании подруги курила, слушала музыку и листала журнал со слезливыми историями и анекдотами. «Ну что?» – спросила она у Леськи, когда та села за руль. «Фигня!» «В каком смысле?» «Следователь невыдающийся». «В каком смысле?» «Невысокий, пухлый и рыжий». «Это тут при чем?» «И что у тебя только в голове? Маньяка он ловить собирается?» «Собирается, только вот не знает как. Прочитал мне лекцию по безопасности. Вечером на улицу не ходить, одной нигде не появляться, ни с кем не знакомиться и так далее. Дал кучу телефонов, велел звонить по любому пустяку. Если что-то вспомню, или кого-нибудь заподозрю, или почувствую, что за мной следят. Завтра утром мне поставят какую-то штуку на телефон. Вроде определитель номера с функцией записи разговора. И сказал, что теперь за мной будут приглядывать». «Это как?» «Вроде маньяк не должен знать, что я теперь под охраной. Хотя, если он сейчас где-нибудь поблизости, то уже знает». «Гарантии этот следователь какие-нибудь дал?» «Пообещал, что я не умру. Я с него клятву взяла. стукнула кулаком по столу и сказала: «Клянитесь своей рыжей головой, что телефонист меня не прибьет, и что я доживу до тех преклонных лет, когда хочется писать мемуары и встречаться с молодыми мужчинами». Вероника покосилась на подругу и вздохнула. В этот момент она не знала, кого ей больше жалко – Леську, маньяка или следователя. Ужина Капитолина Андреевна Кочкина ждала с нетерпением. Каждый раз, отправляясь на смотрины, она свято верила, что именно в этот день и решится судьба ее застенчивого Максимушки. Год назад она проснулась с гениальной идеей – найти сыну невесту самостоятельно. И с тех пор жила только этими поисками. Вскакивала в 9 утра и сразу же начинала обзванивать приятельниц, знакомых и родственников. Все, как могли, помогали Капитолине Андреевне в ее нелегком деле. И при случае подкидывали телефончик очередной скучающей и умирающей от тоски невесты. «Максимушка, ты еще долго?» Капитолина Андреевна пригладила короткие волосы и одернула юбку. «Кто знает, может быть, именно сегодня ее сын встретит замечательную женщину. Добрую, хозяйственную и покладистую». «Готов», — объявил Кочкин, выходя из ванной. Сменив рубашку и пиджак на тонкий свитер, он не только внешне, но и внутренне подготовился к худшему. К 2-3 часам стыда. «Да чего же ты у меня красавец!» Сгорая от материнской любви, выдала Капитолина Андреевна. Гордо выпрямила спину, выставила вперед объемную треугольную грудь и, как эсминец, прошествовала к двери. Кочкин, несколько раз вздохнув, засеменил следом. Невестой оказалась высокая, худющая, 43-летняя Галочка. Она приготовила отличный ужин, за который Капитолина Андреевна мысленно ей дала 9 баллов. 9 баллов она не ставила никому, так как считала, что такой искусницы, как она сама, больше нет. Галочка тараторила, практически не останавливаясь. Хихикала и размахивала руками, изредка попадая острым локтем Кочкину в бок. Он морщился и внимательно следил за реакцией матери. Галочка ей нравилась, значит, надо быть осторожным. Цепко выискивать и запоминать недостатки, чтобы потом не проспорить с матерью до утра, а четко и ясно изложить свою позицию. «А вы, Максим Григорьевич, молчун!» — кокетливо выдала Галочка, теребя верхнюю пуговицу блузки. «Расскажите, пожалуйста, про свою работу. Я слышала, вы ловите преступников». Капитолина Андреевна засветилась и закивала. Работой сына она очень гордилась. «Даже не знаю, что рассказать». Посмотрев с грустью на свешивающиеся с тарелки сырный салат, сказал Кочкин. Аппетита не было совершенно, но, как ни крути, хозяйку уважить надо. Он взял вилку и для начала отправил в рот блестящую полоску филе селедки. «Борюсь с преступностью с утра до ночи». Галочка захлопала в ладоши, и следователю показалось, что он слышит, как гремят костяшки ее пальцев. Сегодня ему хотелось побыть одному. Светловолосая девушка Олеся не выходила из головы. Но Кочкина она интересовала только как ниточка, ведущая к телефонисту. Пора уже выйти на след маньяка, и сейчас есть шанс схватить его за руку. «Что вы улыбаетесь? Немедленно меня спасайте!» Вспомнил он слова Леськи и улыбнулся. «Да, девушку надо спасать. Она пообещала, что до утра просидит дома с подругой. Это хорошо». Завтра он с Игорем, своим помощником, обязательно с ней встретится и поговорит еще раз. Надо многое продумать. «А я так люблю криминальные сериалы, чтобы стрельба и трупы на каждом углу!» Донеслась до Максима Григорьевича пылкая речь щуплой Галочки. Смотрины наконец-то завершились, и, к счастью Кочкина, спорить с матерью не пришлось. Вдохнув ароматный весенний воздух, она удрученно изрекла. «Не подходит. Старая и тощая. Троих детей родить не сможет». Так Максим Григорьевич узнал о том, сколько у него должно быть детей.